У разделения троп мы остановились дать короткий отдых людям и коням. Я ушел для коллектирования и по дороге убил рябчика. Когда мы вышли на поляну, нас обогнал обоз, впереди стали слышны выстрелы. Видно, стреляли киту, которая шла вверх реки. До душу здесь идет небольшим ручейком по узкой долине, и затем вдруг сразу расширяется в большую пать, покрытую редким лесом, отдельными деревьями, немного болотистую. Прошли брошенную зверовую фанзу. Последние шаги казались чрезвычайно продолжительными и утомительными. По эту сторону опять пошли лиственные деревья, открытые места, поляны. Комаров уже значительно меньше, а мошек и совсем нет. Часа в 4 дня мы дошли до фанзы Лудева, где и получили желанный отдых. Тут я узнал, что 2 офицера, 2 нижних чина и 2 лошади стояли ниже на Тадушу. Это, вероятно, гранатман. И я не ошибся. Решено было, что отсюда Харунжий Ануфриев поедет в Ольгу за деньгами, письмами и телеграммами. Река Тадушу есть искаженное слово «та-до-шу», что значит «большой дуб». Говорят, что здесь, в верховьях этой реки, действительно был громадных размеров дуб, так что в дупле его могли сесть 4 человека и играть в карты, а вокруг дуба можно было уложить 24 тюка, которые манзы носят на своих спинах. Лось ходит по хребту, но не переходит на восточные склоны Сихоты-Алиня. Мне удалось видеть рога с убитого лося, которые имели вид совершенно изюбренный, но только с более низким наклоном и разветвлением, напоминающим как бы измененные лопасти рогов лося. На Нато в Сихоты-Алине есть 3 перевала. Один недалеко от перевала Тадушу на Лифудзин, другой по реке Вангоу на реку Дананца, впадающую в реку Нато, и третий в верховьях реки Тетихе, непосредственно в реку Нато. Высота третьего перевала – 1420 метров. Первый наиболее удобный. Он идет сначала в бассейн реки Лифудзина, пересекает эту реку в самых верховьях, затем, перевалив от рог Сихоты-Алиня в самом начале его отделения от главного хребта, спускается в безымянный приток Нато и идет далее. Здесь всегда ходят. Второй перевал далекий, трудный, болотистый, длинный. Местность очень лесистая. Там редко кто проходит на реку Нато. Третий перевал недоступен. Громадная высота, отвесные скалы и утесы, никакой тропы нет. Здесь уже никто не ходит, и поэтому, строго говоря, никакого перевала, в смысле понижения горного хребта и удобства перехода на другую сторону хребта Сихоты-Алиня, нет. В этом месте Сихоты-Алинь чрезвычайно высок и скалист. Вечером я опять работал до поздней ночи, пока не почувствовал, что глаза начинают сами собой смежаться. Я пошел в сарай и уснул хорошим сном. Определена высота перевала через Сихоты-Алинь с реки Тадушу на реку Северный Лефудзин. Барометр анероид показал высоту 510 метров. 17 августа. Погода благоприятствовала, поэтому, дав коням отдых, я с утра с Харунжем Ануфриевым и с Бочкаревым пошел на обследование сопки Ионталаза. Скала эта массивного макролитического происхождения, эруптивная, разрушения глыбкие. Не имея возможности осмотреть пещеры, мы решили взобраться на ее вершину и оттуда осмотреть окружающие окрестности. Подъем был труден, но мы были вознаграждены видом, расстилающимся у нас под ногами. Внизу извивалась река, деревья казались кучами кустов, стволов не было видно. На западе тянулась цепь гор Сихоты-Алиня со своими восточными отрогами. Я срисовал вид его со всеми вершинами и седловинами. Внизу по трем направлениям тянулись 3 широкие пади, одна на запад, другая на север, обе к Сихоты-Алиню, и третья на восток к морю. Та, что шла на север, казалось, упиралась в громадную гору, которая виднелась огромной шапкой на горизонте высоты, должно быть, очень великой. На самом верху утеса среди глыб, на самом пике, мы нашли три маленькие кумирни, сложенные из камней. Даже здесь, куда с большим трудом мог бы забраться человек, он созидает кумирни. Что за особая любовь к высотам и к таким местам? Я попробовал бросить большой камень вниз, он покатился с шумом, но шум его становился все слабее, и где, когда он упал, я уже не слышал. Звуковые волны от шума его падения не достигли нас, они были отнесены ветром в сторону. Высота скалы Ионта-Лоза, определенная барометром анероидом, дала 410 метров, относительная же 110 метров. Здесь очень много шпанских мух. Эти блестящие синие мухи снуют в изобилии, быстро перелетая с места на место. Высокие горы были видны и на востоке, ближе к морю. Сделав несколько снимков, мы без труда спустились вниз по другому, более пологому пути и через час были дома. Напившись чаю и закусив немного, я опять пошел на соседнюю гору. Очень труден был крутой подъем. Жара вызывала жажду, я много раз вспоминал воду. Наконец мы добрались до самой вершины.